Глава вторая. Ярко освещенные улицы, сверкающие витрины, огненные транспаранты. Снег широкую полосою посреди улицы, морозная серебристая мгла в воздухе, инеем запушены окна, шапки встречных, полости саней, а тротуары песком посыпаны, будто и не зима. И высоко над всем этим синее, глубокое, всегда серьезное, всегда задумчивое небо. Озабоченно, деловито бежит трамвай. Сейчас ему нужно посмотреть, что делается на том конце проспекта, чтобы вернуться к вокзалу через 10 минут. В мглистом сумраке раннего вечера ярко белеют электрические шары, точно огромные опалы, опрокинутые в воздухе. Проспект нарядный, изукрашенный гирляндами огней, фонарей, вывесок, блистает. Неутомимая блудница, разрядившаяся к вечеру. Людей так много, что кажется тесную огромная широкая улица. Мимочке странно, что она одна с пустыми руками в этой толпе, где всякий несет что-нибудь — цветы, игрушки, конфеты, красивые и забавные вещи. А лица-то у всех такие сумрачные, озабоченные, со злым напряженным выражением. Все покупают, суетятся, толкаются, но все это без радости — точно по принуждению, по обязанности, и жутко от мысли, что, пожалуй, и вправду когда-нибудь этого огромного города не хватит для всей этой массы людей, все увеличивающейся, все пребывающей. Город огромный, холодный. Уже 2 года живет здесь Мимочка, но все еще не может привыкнуть. Я сам по себе, ты сама по себе, и всякий сам по себе. Точно слышится Мимочке постоянно в его неумолчно глухом гуле. Вспоминается Мимочке как раз прошлую весною, не дождавшись Дица в сквере, шла она домой, печальная, задумчивая. Был светлый вечер, фонари не горели, и проспект шумел беспокойным оживлением северной городской весны. Безотчетно, рассеянно смотрела Мимочка на мелькающие лица прохожих. Все чужие, все похожие друг на друга. Машинально вошла в дверь, расцвеченную зелеными, красными фонариками, и целый час машинально смотрела, как двигаются, мелькают, обнимаются на экране чьи-то темные, отчетливые тени, чужие, все похожие друг на друга. Да, город — точно синематограф. С утра до ночи мелькают, двигаются, исчезают, снова появляются силуэты близких, чужих, встречных, случайных. На миг любят. На мгновенье встречаются, вмиг забывают. Так Диц, так и все. Жизнь словно не настоящая, а так, только похожая на настоящую. Китайские тени, деревянные раскрашенные забавно фигурки, картонные марионетки, кукольная игра, смешная и страшная.